Посмотри, как горит свеча, и душа плачет капли воска, обжигающе горяча. Думал ты, что любить так просто, и на сердце опять печаль, и сомнения опять тревожат. Догорает в руке свеча, но согреться душа не может. Посмотри на крест и все увидишь, все поймешь. Любви внимая, там за грех твой льется кровь святая. Отшумят на душе ветра, оставляя лишь боль на сердце. Ты все думал, что жизнь игра, за которой не смотрит небо. Было много и слов, и дел, но не в силах поверить чудо. Ты увидит любовь хотел, распиная ее повсюду. Посмотри на крест и все увидишь, все поймешь. Любви внимая, там за грех твой льется кровь святая. Все прощая, воскрешая любви горенье. Можно заново жизнь начать, у креста преклонив колени.